Энди Шенк, пошатываясь, брел по ночным переулкам. Он твердо знал, что в них нет никого опаснее его. Но в этом он ошибался. «Мистер Шенк, кто там?» — спросил он, разворачиваясь, инстинктивно нащупывая под курткой новый кинжал. Но чей-то нож, серебристый и тонкий, полоснул дважды, а чей-то башмак ловко пнул в голень, свалив Энди наземь. «Это я, твой счастливый финал», — произнес голос. «Можешь назвать меня феей крестной. Не беспокойся, когда ты вытришь кровь с глаз, ты убедишься, что не ослеп. А еще тебе больше не придется платить за выпивку в пределах этого города. Хотя, подозреваю, ты и так никогда не платил». Нападавший беззаботно прислонился к стене. «Я это сделал, Энди Шенк, потому что я тот еще сукин сын. Я негодяй. Я подонок. Тебя отпустили безнаказанным, потому что они очень хорошие люди. Такие, как я, нужны, чтобы восстановить равновесие. Ты еще на свет не родился, когда я познакомился с тебе подобными. С мучителями, задирами и ворами. Да, ворами. Вы крадете у других самоуважение, лишаете их спокойствия духа. Мистер Нат Орк, и я слышал, что он одними словами может сделать человека лучше. Ну и пусть себе. Если так, он гений. Но счет это не уравнивает, по крайней мере, в моем представлении. Вот я и решил, что тебе стоит встретиться с Пепе, просто чтобы поздороваться. Если я увижу тебя еще раз, костей не соберут. Но в знак того, что у меня есть кое-какие хорошие качества, возьми эту штучку и приложи к ранам». Что-то мягкое упало на земь рядом с Энди. Истекая кровью, он зашарил вокруг, как только тихие мелкие шаги затихли. Энди думал только о том, чтобы разлепить залитые кровью глаза и изгнать из головы мысль о мести и воздаянии. Поэтому ему уж точно не нужно было вытирать лицо половинкой лимона.